Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Либо Брей. Великая и ужасная красота. Перевод с английского Татьяны Голубевой. Читает Елизавета Тим. Посвящается Барри и Джошу. В высокой башне с давних пор она волшебный ткёт узор, суровый зная приговор, что проклята, коли кинуть взор, рискнет на Камелот. Не ведая судьбы иной, чем шелком ткать узор цветной, от мира скрылась за стеной волшебница Шелот. Дана отрада ей в одном, склонясь над тонким полотном, в прозрачном зеркале стенном, увидеть земли за окном, увидеть Камелот. И отражение светлый рой она в узор вплетает свой, следя, как позднюю порой за гробом певчих юный строй шагает в Камелот. Иль бродят ночью вдалеке, влюбленная рука в руке, как одиноко мне в тоске, воскликнула Шелот. И, отрешившись от тревог, что ей сулит жестокий рок, как в час прозрения пророк, она взглянула на поток, бегущий в Камелот. А в час, когда багрян и ал, закат на небе догорал, поток речной ладью умчал волшебница Шелот. Из «Волшебницы Шелот» Альфреда Теннисона.